хрипит он. Улыбка у него уж, наверное, метр от края до края, и все растет и растет. Мы и глазом моргнуть не успели. А там уж котлованы, и краны, а это на бабкин лугу, а на зенице ока. Да отстаньте вы от меня! Не выдержав, воплю я. Чего вы ко мне привязались? Не знаю я ничего. Сам-то кто такой? А сторож я. Улыбаясь, вдруг тихо и добродушно поясняет Тимофей. Биостанцию вот сторожу. Баню, чтоб не бродила. Дорогу, лес вот, реку вот, чтоб не виляла. Плотину, чтоб злые люди не заминировали. Водохран. Да все сторожу. Мир сторожу, небо, звезды, космос. Я ж здесь не к вам, дуракам, приставлен, а к великой дыре, зубогорякам, из которой время течет. Какое время? Совсем опешиваю я. Ну, землячок, как-то какое, нормальное, сугубо человеческое. И только человек его ощущает. А природа вечна, ей что минут, что миллион лет. Вот у нас на земле источник времени здесь, а я караулю, чтоб не уперли. А я тут при чем? Вою я, хватаюсь за башку. Мне понятно все, кроме одного. Каким образом я тут замешан? Я тебя сожру! Звериным голосом рычит Тимофей, бросается на меня. Пасть его распахивается по всей своей неимоверной ширине, и две сотни зубов сверкают на солнце. Я каким-то образом оказываюсь уже в кусте малины. Пока Тимофей перелезает по крышку, я кидаюсь прочь по заросшим гречихой рытвинам и рассохшимся пням. Тимофей необычайно ловко и быстро карабкается за мной, качая своей улыбкой, как самолет крыльями, а над улыбкой желтым светом пылают два его глаза. Я долетаю до опушки и чешу дальше, не чуя от страха ног под собой. Тимофей своей улыбкой врезается в лес и ворочается позади, не в силах продраться двухметровыми губами между деревьев. — Ну, землячок! — кричит он. — Жди своего, коли ушел! Повезло тебе, что мне доброта моя жрать тебя не позволяет. А я бегу, бегу, бегу, да по лесу, по лесу, по лесу, да по лугу, по лугу, по лугу, да вниз с холма по пальцевским грядкам с опытными посевами, да через забор на биостанцию. Злобные недоумки. С утра по распоряжению Пальцева мы пошли строить теплицу, а Маза решил собирать травы из полученного списка. Сначала он попытался уговорить Барабанова пойти с ним. «А-а-а», — сказал толстая грязная свинья, — «сейчас все свои важные дела брошу и пойду с тобой ерундой заниматься. А я мой будет рыть Александр Сергеевич Пушкин». Тогда Маза забрал массивный том «Определители высших растений», принадлежащий Николаю Маркову, и отправился один. Он вышел на луг, по которому гулял ромашковый бриз, сел на склоне берега и открыл талмуд. На титульном листе справочника, где значился коллектив создателей 6 академиков и 18 профессоров, рукой свиньи было написано «Николаю Маркову в знак благодарности за помощь при написании этой книги от автора». Маза нашел по оглавлению Плантага Майер необходимые в зелье для крепости любви в странствиях, скитаниях, паломничествах и поисках истины и углубился в созерцание. «Здравствуй!» — услышал он через некоторое время над собой и, подняв голову, увидел Бобриску. Это было прелестное, кудрявое существо, с глазами полным покоя и веры в человека. Она была столь непорочна и чиста, что в его присутствии даже белый медведь мог почувствовать себя бурым. Солнечный свет вокруг него тихо трепетал от нежности и умиления. Звали Бобриску Ирочкой Бобровской.